мире кайфующим, утру на все. Ты мне поверь, только любовь я не пробовал здесь еще. Но и она фуфлова тебе. С кайфом мне жить намного понятнее, намного приятнее. С кайфом мне жить серые будни станут наряднее. Если научишься с кайфом дружить, мигом пройдут все печали и горести. Все неудачи забудешь ты вмиг. Только не надо суетной бодрости. Я в тишине и покою привык. Посланцы заряжены, тянется время, словно года. Но через минуту будни снова наряжены. И кажется, кайф уже навсегда. Утор на все в этом мире кайфующем. Утор на все, верь только мне. Только любовь я не пробовал здесь еще. Причат, что с любовью кайфово втройне. В этом мире кайфующем, утор на все, ты мне поверь. Только любовь я не пробовал здесь еще. Но и она фуфлова теперь. С кайфом мне жить намного понятнее, намного приятнее. С кайфом мне жить серые будни станут наряднее. Если научишься с кайфом дружить, мигом пройдут все печали и горести. Все неудачи забудешь ты вмиг. Только не надо суетной бодрости.